Привет! Итак, наш курс интенсив открывается. Если ты слушаешь этот подкаст, значит, ты выполнила предыдущее задание, отправила мне свое фото и описала свою ситуацию. В уроках и тренингах я могу обращаться к тебе на «ты», адресуясь непосредственно к твоему персональному «я», или на «вы», подразумевая, что я разговариваю с более широкой группой людей, обращаясь ко всем. Для чего нужна была твоя фотография? Сейчас я не буду ее обсуждать. Мне нужно, чтобы ты сама посмотрела на нее новым взглядом и поняла, и увидела то, что не замечала. Или тебе не приходило в голову тогда, когда ты ее отправляла. А для этого я хочу поговорить и рассказать вот о чем. Многим людям, присутствующим в соцсетях, и неважно, являются ли они блогером, лидером мнений или просто имеющим свой аккаунт для коммуникации с другими, но каждому из нас приходится принимать бессознательное решение о том, как и в каком виде я готов предстать миру перед другими людьми. На своей аватарке или в тех фотографиях и в том контенте, который я публикую, и даже в тех мыслях, которые я транслирую людям. Кто-то задумывается об этих обстоятельствах и даже тщательно выбирает фотографию на аватарку. А кто-то делает это спонтанно. Но в любом случае, вы выложите и продемонстрируете себя в том виде, в каком может позволить вам ваше бессознательное. И потому по аватарке и тем фотографиям, которые присутствуют в вашем контенте, можно уже сделать вывод о вас и о том, насколько вы открыты миру и насколько позволяете себе открыто предстать перед этим миром. Вот потому обратите внимание на свои аватарки в соцсетях. Обрати внимание на свою фотографию, которую ты мне прислала. И посмотри на них из этой позиции. Поэтому я специально и сознательно не разбираю ваши фотографии, ваши аватары, чтобы вы сами посмотрели на них критическим взглядом и сделали соответствующие выводы. А я сейчас продолжу. Так вот, если вы являетесь успешным человеком в отношениях с деньгами, с партнерами, и у вас в жизни все прет, но на ваших аватарках какие-нибудь цветочки, лилии или Алена Апина или Бьонс, то я вам скажу, да ради бога, вы имеете на это право. Скорее всего, вам по приколу. Или такая у вас жизненная позиция. Но, как правило, такие люди спокойно и естественно демонстрируют себя, свою открытость. И они не заморачиваются на том вопросе, как они будут выглядеть в глазах других людей. И поэтому, скорее всего, на их аватарках будут они сами. И аватарки эти тоже будут интересны, притягательны просто по умолчанию. А вот у людей, которые не уверены в себе, которые стесняются себя предъявить другим, однозначно на аватарках будут цветочки, красивые пейзажи, фотографии со спины, может быть даже с красиво развивающимися волосами, но тем не менее все равно со спины. Или они будут вообще пустые. И скорее всего это является неосознанным решением. Вы будете оправдывать себя, что вам так захотелось, или даже специально... Вы не смотрели в эту сторону. Но, как говорил еще дедушка Фрейд, случайных оговорок не бывает. И то, каким человек предстает перед нами, каким он может себе позволить быть, выглядеть в глазах других людей, абсолютно точно будет говорить о том, что происходит в его жизни. И каким он ощущает себя внутри. И ваши котики или цветочки на аватарках говорят о том, что у вас проблемы с коммуникациями. И что ваше выполненное задание с фотографией плюс ваши аватарки и будут показателем того, что лежит внутри вас в данный момент, на старте этого интенсива. Насколько вы свободны, открыты внутри и, собственно говоря, таким вас видят и другие люди.